Явление Иисуса Христа народу и Его первые ученики. По возвращении из пустыни Иисус Христос снова пришел на берег Иордана, где крестил Иоанн. Увидев Иисуса, Иоанн сказал народу: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира», то есть Иисус Христос, истинный Агнец Божий, который столько тысячелетий предизображался в жертвоприношениях. Он так же, как и невинные ягнята, агнцы и тельцы, закалывавшиеся для всесожжения, кротко примет на себя страдания и смерть, прольет кровь свою за грехи всего мира, чтобы спасти людей от вечной смерти. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день Иоанн опять увидел идущего Иисуса Христа и сказал стоящим около него двум своим ученикам: «Вот Агнец Божий». Услышав от Иоанна эти слова, оба ученика его пошли за Иисусом. Один из них был Андрей, который поэтому и называется первозванным, как первый последовавший за Христом. Другой же был Иоанн Богослов. Потом Андрей привел к Иисусу Христу брата своего Симона. Спаситель, предвидя в нем крепкую веру, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Петр, что значит камень». На следующий день Спаситель призвал к себе Филиппа, а Филипп привел к нему Нафанаила. После этого Иисус Христос пошел по городам и селениям еврейской земли проповедовать людям Евангелие, то есть радостную, благую весть о том, что Он есть обещанный Спаситель, пришедший на землю спасти людей от власти дьявола, греха и вечной смерти, и дать людям вечное спасение, Царство Божие. Учение о Царстве Божьем Иисус Христос часто излагал в притчах, то есть в образах, подобиях и сравнениях или примерах из нашей обычной жизни, чтобы нагляднее и полнее изложить свое учение. И видимый, и невидимый мир сотворены Богом. Между тем и другим миром существует дивное единство и сродство. Поэтому видимый мир говорит нам о законах невидимого, небесного мира. Вся наша земная жизнь со всею жизнью видимого мира есть великая притча Божья о законах будущей жизни в Царстве Небесном. Чтобы уверить людей, что Он обещанный Спаситель и Сын Божий, Иисус Христос творил много чудес, то есть таких необычайных дел, которые обыкновенными силами человек сделать не может, и которые могут быть совершены только особенной божественной силою. Многие из евреев уверовали в Иисуса Христа и толпами ходили за Ним, слушая Его божественное учение. Другие же, особенно вожди еврейского народа, фарисеи, саддукеи, старейшины, священники, желая властвовать и господствовать над людьми, имея злые сердца, не захотели принять Его истинного учения и поверить, что Он Спаситель, и сделались врагами Христа.